Велосипедист. Время капало из крана с надоедливым мелодичным стуком. Сквозь дрему Берту приходили на ум различные картины, саундтреком к которым могли бы подойти эти звуки. Полые ландшафты, выложенные из духовых инструментов. Лес алмазных сосулек, рассыпающих весеннюю капель. Празднество крохотных с мизинчик созданий, с размеренной четкостью бьющих в слюдяные барабаны. Берту казалось, что его тело исполнено из стекла. Кто-то завернул его в ковер и грубо, но без особой жестокости, несколько раз ударил кувалдой. Кости растрескались и проткнули кожу изнутри зубчатой бахромой. «Я никогда не смогу ходить», — хихикнул про себя Берт. «Стану шаром и буду кататься из угла в угол. Отличный цирковой трюк». По коридору заскрипели колеса. Берт жадно прислушался, пытаясь уловить обрывки разговоров. Дверь в палату открылась, стекло зазвенело, голоса неожиданно заполнили палату гомоном чаек. Запахло мылом и морским прибоем. «Рядом с домом!» — закончил женский голос, но его партию тут же подхватил мужской. «Доктор. Самые внимательные руки». «Он доставал трубки из моей груди, продувал их и монтировал на место», — покивал внутренний Берт. «Уважаю профессионалов. По одному звуку определить, что не так с моим клавикордом». «Проклятое место! Давно пора его снести!» «Полицейские оставили здесь своего человека. Возможно, тот, кто сделал это с ними, захочет вернуться». «Его до сих пор не нашли?» «Доктор, в городе живут 700 000 человек». Женщина явно гордилась чужими словами, которые звучали так убедительно. «Дом перетряхнули по кирпичику!» «Этот коп, похоже, вас очаровал!» «Ну что вы, доктор, Линкольн Фич вовсе не в моем вкусе. Ему всего 21!» «Пусть лучше ваш коп объяснит, куда пропадают дети!» «Он говорит, что все следы ведут в порт. Возможно, там детей продают на органы или что-то в этом роде». «Этот ваш Финч странный малый. Видели его руки?» «Боже мой, доктор, он вовсе не мой. И потом, это, скорее всего, ожоги или экзема. Как вы думаете, доктор?» «Да-да», — раздражение рычало в голосе доктора. Берт видел собаку, которая сидела в нем, приземистая, плотно сбитая, с крепкими желтыми клыками, беспородная, но опасная псина. «Вторые сутки кряду из дома на холме нам привозят едва живого человека. Все следы ведут в порт, а мы обсуждаем, обварился ваш дорогой коп или страдает нервами». «Ах, доктор, вы нестерпимы! Откуда в вас столько желчи и скепсиса?» «Реализм, Марта. Это называется смотреть на вещи реально. Всю жизнь меня учили верить фактам. И если рядом с заброшенной дырой опять находят раненого, значит, что-то особенное в этой дыре есть». «Шакалы!» — прохрипел Берт. Их клювы были для него такой же реальностью, как и раздробленные свирели внутри груди. Каждый вздох отзывался переливчатым тремоло. «Вам еще рано охотиться!» — отмахнулся доктор. «А пока познакомьтесь с новым соседом. Он, как и вы, пострадал рядом с домом. У вас даже диагнозы похожи. Да...» Голоса утекли в коридор. Берт никак не мог разомкнуть веки. Проклятые карлики поставили на них замки. Парень слышал тяжелое размеренное дыхание рядом с собой, но видел лишь мутную белесую пелену. «Ты видел их?» Берту показалось уместным начать разговор именно так. «Тараканов!» — прохрипел сосед. Его кровать скрипнула. Наверное, сел или спустил ноги. Счастливчик. Может двигаться, не боясь поломаться или ступить на битое стекло. «Да нет же! Паучьих шакалов!» «Нет! Я помню только негритянку и тараканов!» Берт не знал, о чем еще спросить. «Тебе кололи такую едкую гадость, от которой чувство, будто под кожу залили кипятка?» «Витамины», — припомнил сосед. Его голос стал чище. «Мальчишка». «Ага, ты младше меня», — обрадовался Берт. «Я Берт Райт, Люк Комптон. Меня позвала девушка в окне. Я думал, ее там держат силой. Моя сестра! — всхлипнул сосед. Внезапно Берт понял, что пелена — всего лишь платок, которым его накрыли, чтобы солнце не резало глаза. Парень поднял правую руку, и та, на удивление, послушалась. «Главное, не разбить ее, когда буду класть на место!» Берт стащил ткань с лица, и свет вогнал ему в глазницы два ослепительных ножа. Рука грохнулась вдоль тела. Берт услышал звон, с которым отдалось внутри него это падение, и приготовился с ужасом пожинать плоды своей глупости. Грохот сервизов, рушащиеся залы из хрусталя, обвал сталактитов. «Шейла!» — рыдал голос рядом. «Я ничего не смог сделать!» Понемногу из сияния стали проступать предметы. Мир проявлялся, как на фотографии. Берт увидел, что под потолком вращается вентилятор. Огромный, как вертолетный винт, и абсолютно бесшумный. Берт повернул голову и у самого носа накололся взглядом на тумбочку, возмутительно квадратную и твердую. Мысленно слизнул со стакана каплю воды и ощупью двинулся дальше. Взгляд полз терпеливо, как муравей. Каждый предмет обладал запредельной тактильностью. Берт хотел коснуться каждого угла, залезть в каждую выемку. За тумбочкой обнаружился нос, торчащий из плена белоснежных бинтов. Вокруг носа, выше или ниже, обычно располагались глаза, шея, уши. Но здесь, после тщательного изучения, обнаружился только рот. «Шейла!» Продолжал жалеть себя мальчишка. «Шейла!» Берт поймал себя на мысли, что хочет засунуть палец в этот хнычущий рот. Хорошо, что рука отказалась слушаться. В коридоре засуетились. Мимо двери метнулись белые тени. Издалека пришел визг колес. Кого-то везли. Жизнь на волоске. Голоса раскаркались, зазвенело битое стекло. Дверь палаты распахнулась. Внутрь заглянул мужчина с узкой бородкой в интеллигентных очках в тонкой оправе. Доктор был весьма молод, но его голову украшала шапка абсолютно седых волос. Белый халат был криво застегнут, в руках заходился короткими гудками телефон. Из-за спины врача растерянно выглядывал паренек в полицейской форме. «Люк!» — заспешил доктор. «Ваша сестра нашлась! Ее везут в операционную!»